Глава 10. Когда я вспоминаю об удивительно элегантных экипажах, блестящих лакированных викториях, фаэтонах и обитых шелком купе, временами находившихся в моем владении, меня умиляет ребяческая радость, которую мне доставлял разве что приличный экипаж, помесячно нанятый мною в Лиссабоне и почти всегда дожидавшийся меня у Совой Паласа. Так что мне лишь изредка приходилось просить портье протелефонировать в контору наемных экипажей, чтобы его вызвать. Собственно, это была обыкновенная четырехместная пролетка, правда, с откидным верхом, и, видимо, купленная конторой уже в подержанном виде у бывшего владельца. Лошади и экипаж выглядели вполне сносно, а приличествующую собственному выезду кучерскую одежду, то есть цилиндр с розеткой, синий сюртук и сапоги с отворотами, контора, по моему требованию, раздобыла за небольшую приплату. Я с удовольствием садился в экипаж. Ступеньку откидывал мальчик, помощник швейцара, а кучер, сняв цилиндр, кланялся мне с высоты козел. Экипаж был мне нужен не только для катания в парках и за городом ради собственного удовольствия, но и для того, чтобы солидно подъезжать к тем высокопоставленным домам, куда меня наперебой приглашали после вечера у посланника, и тем более после аудиенции у короля. Так я получил приглашение от богача-виноторговца по фамилии Салдаха и его необыкновенно дородной супруги на ужин в саду, в их великолепном пригородном имении, где, поскольку летний сезон был уже на исходе и лиссабонцы начинали возвращаться в город, собралось действительно светское общество. Почти ту же компанию, только с некоторыми вариациями и менее многочисленную, встретил я на двух обедах. Один из них давали греческий поверенный в делах князь Мавро Кордато и его классически прекрасная и при этом на редкость податливая супруга, другой — в голландском посольстве барон и баронесса Фос ван Стинвик. Эти оказии давали мне возможность щегольнуть своим красным львом, с которым все меня поздравляли. На Авенида мне теперь приходилось то и дело снимать шляпу, так как мои светские знакомства приумножались. Но все это была чисто внешняя сторона жизни, вернее, безразличная. Подлинный же мой интерес был прикован к белому домику там, на горе, к двуединому образу матери и дочери. Стоит ли говорить, что и экипажем я обзавелся прежде всего для них? Ведь таким образом я мог доставить им удовольствие загородных поездок, к примеру, в исторические места, красоту которых я, еще не видев их, прославлял перед королем. И не было для меня ничего более приятного, чем смотреть на величаво породистую мать и ее обворожительную дочку, сидя на передней скамеечке экипажа рядом с доном Мигелем, который иной раз специально освобождался для того, чтобы ехать с нами в какой-нибудь замок или монастырь и объяснять нам эти исторические достопримечательности. Таким прогулкам и пикникам, устраивавшимся раз, а то и два в неделю, обычно предшествовали партия в теннис и завтрак в семейном кругу кукуков. В скором времени моя игра сделалась ровнее, независимо от того, бывал ли я партнером Зузу или ее противником, или играл без нее на соседнем корте. Удивительные и вдохновенные мои подвиги тоже кончились заодно с комичными промахами, изобличавшими мое невежество в этом виде спорта. Я стал просто заурядным игроком, хотя волнующая близость любимой временами сообщала моим действиям больше физического вдохновения, если можно так выразиться, чем это свойственно заурядность. Если б только мне чаще удавалось оставаться с ней с глазу на глаз. Южная строгость нравов на каждом шагу чинила этому препятствие. О том, чтобы зайти за Зузу и вместе с нею отправиться на теннисную площадку, не могло быть и речи. Мы встречались уже на месте. Побыть с ней вдвоем на обратном пути тоже не представлялось возможным. Нас всегда кто-нибудь сопровождал, это стало уже чем-то само собой разумеющимся. А тет-а-тет у нее дома перед обедом, после него в гостиной или где бы то ни было, нечего было и помышлять. Только в краткие минуты отдыха на скамье по ту сторону сетки, отгораживавшей корт, мне изредка удавалось наедине перекинуться с нею словом, и она всякий раз напоминала мне о злополучных рисунках, требовала, чтобы я их ей показал, вернее, отдал бы в полное ее распоряжение. Не вступая с ней в пререкания по поводу ее своенравных претензий на право владеть ими, я отговаривался невозможностью улучить подходящую минуту для того, чтобы исполнить ее желание. На деле я не был уверен, что у меня когда-нибудь хватит духа показать ей эти дерзостные творения, и цеплялся за свою неуверенность, равно как и за ее неутоленное любопытство, если это правильное слово, ибо таинственные рисунки стали узами, связывавшими меня с нею, узами бесконечно радостными для меня, и которые я ни за что на свете не хотел порвать. Иметь общую тайну, как бы состоять с Зузу в заговоре против всех остальных, по душе это было ей или не по душе, мне представлялось необыкновенно важным и сладостным. Так я всегда с нею первый делился своими светскими впечатлениями и лишь после того рассказывал о них за столом у кукуков, причем ей я все описывал точнее, доверительнее, острее, чем ее домашним, радуясь, что нам можно обменяться понимающим взглядом, улыбкой воспоминания о чем-то нам одним известном. К примеру, я рассказал о знакомстве с княгиней Мавро Кордато, чьи божественно прекрасные черты и осанка ни в какой мере не вязались с ее поведением, поведением не богини, а субредки. Я в лицах воспроизвел для Зузу сцену в гостиной княгини, где она то и дело хлопала меня веером по плечу, кокетливо высовывая при этом кончики языка, подмигивала и вообще делала мне самые откровенные авансы, вовсе позабыв о строгости и достоинстве, подобающем женщине такой классической красоты. Сидя на нашей скамейке, мы тогда долго обсуждали это непостижимое противоречие между внешностью и манерой держать себя. И вместе пришли к заключению, что княгиня либо сама не рада своей удивительной красоте, считает ее за докуку и своим поведением бунтует против нее, либо она непроходимо глупа и действует бессознательно, как красавец-пудель, только что выкупанный и белый как снег, спешит вывалиться в глинистые лужи. Конечно, все эти подробности я упустил, рассказывая за столом о греческом вечере и совершенной красоте княгини, которая, конечно, произвела на вас неотразимое впечатление, заметила сеньора Мария Пия. Она сидела, как всегда, очень прямо, не прислоняясь к спинке стула, и серьги ее тихонько покачивались. Я отвечал: «Впечатление, сеньор? Нет, первый мой день в Лиссабоне судил мне такие впечатления от женской красоты, что, признаюсь откровенно, к другим я уже стал нечувствителен». Я поцеловал ее руку и, одновременно улыбаясь, посмотрел на Зузу. Это был мой постоянный метод. Его мне диктовало двуединство. Говоря какую-нибудь любезность дочери, я взглядывал на мать и наоборот. Звездные глаза хозяина дома, сидевшего во главе небольшого семейного стола, благосклонно смотрели на эти сценки, благо Сириус, откуда шел его взгляд, так удален от нашей планеты. Почтительное уважение, которое я питал к профессору, ничуть не умалялось от того, что, ухаживая за двуединым образом матерью и дочерью, я иногда попросту забывал о нем. «Папа всегда добр», — справедливо обмолвилась однажды сеньора Мария Пия. Думается, что этот отец семейства с той же благожелательной рассеянностью и отсутствующей добротой отнесся бы к разговорам, которые я вел с Зузу на теннисной площадке или на прогулках, когда нам случалось идти рядом, разговорам, по правде сказать, неслыханным. Становились же они такими, во-первых, из-за ее тезиса «молчание вредно», во-вторых, из-за ее феноменальной прямоты, полностью выпадавшей из рамок общепринятых условностей, и, наконец, из-за темы, вокруг которой они вращались постоянно и настойчиво. Тема эта была «любовь», как известно, однажды уже побудившая мадемуазель Кукук воскликнуть «фу». Я хлебнул с Зузу немало горя, ибо я любил ее и на все лады старался дать ей это понять. И она это понимала, но как? Представления о любви, составившиеся у этой обворожительной девушки, были не только странными, но и до смешного подозрительными. Она, казалось, считала ее за тайные шалости озорных мальчишек, и ко всему еще порок, называемый любовью, почему-то приписывала исключительно мужскому полу, убежденная, что женщинам он не свойственен, что природа не заложила в них ни малейшего к нему предрасположения, и что молодые мужчины, занятые одной только мыслью втянуть девушек в это безобразие, совратить их с пути при помощи волокитства. Случалось, она говорила мне: «Вы опять за мной ухаживаете, Луи?» Да-да, наедине она стала иногда называть меня Луи, как я ее Зузу. «Несете слащавый вздор и смотрите на меня своими голубыми глазами, которые, вы сами это знаете, в сочетании с белокурыми волосами, так удивительно контрастируют с вашей смуглой кожей, что даже не знаешь, что о вас и думать. Смотрите настойчиво, чтобы не сказать нахально. А чего вы от меня хотите? Чего вы добиваетесь этими льстивыми словами и томными взглядами? Чего-то несказанно смешного, ребячливо абсурдного и неаппетитного?» Я сказала: «Несказанно. Какой вздор! Что тут несказанного? Я вам все скажу. Вы хотите, чтобы я согласилась обниматься с вами? Природа позаботилась разделить, обособить одного человека от другого, а теперь они, по-вашему, должны обниматься. Вы прижметесь ртом к моему рту, наши ноздри окажутся крест-накрест, и один будет чувствовать дыхание другого. Препротивное неприличие. И ничего больше. Только чувственность умудрилась обернуть его в наслаждение. Да-да. А то, что кроется под словом «чувственность», это трясина нескромностей, в которую вы стараетесь нас завлечь, чтобы мы там сходили с ума вместе с вами, и два цивилизованных существа вели себя как людоеды. Вот к чему сводится ваше ухаживание». Она умолкла и сумела остаться совершенно спокойной. Даже дыхание ее не участилось после такого взрыва прямодушия, бывшего, впрочем, не столько взрывом, сколько неуклонным следованием тезису «вещи надо называть своими именами». Я тоже молчал, испуганный, растроганный и опечаленный. «Зузу», — проговорил я, наконец, держа руку над ее рукой, но еще до нее не дотрагиваясь, затем, словно защищая Зузу, я этой же рукой провел по воздуху над ее волосами взад и вперед. «Зузу, вы причиняете мне боль, потому что такими словами, не знаю уж, как и назвать их, черствыми, жестокими, может быть, слишком правдивыми, и именно потому правдивыми только наполовину, нет, вовсе не правдивыми, срываете нежную пелену, что окутывает мое сердце и разум, зачарованные вашей прелестью. Не смейтесь над пеленой. Я нарочно, сознательно говорю так, потому что стремлюсь поэтическими выражениями защитить поэзию любви от ваших злых карикатурных речей. Но можно ли в таких словах говорить о любви и о том, чего она домогается? Любовь ничего не домогается. Она ничего не хочет, кроме себя самой. Ни о чем, кроме себя самой, не думает. Она сама по себе и окутана собственной дымкой. Пожалуйста, не фыркайте, не морщите свой носик. Я уже сказал, что нарочно выбираю поэтические, то есть попросту пристойные выражения, говоря о любви, ибо любовь всегда пристойна. А ваши злые слова забегают далеко вперед на ее пути, пути, о котором она знать не знает, хотя и идет по нему. Ну как, скажите на милость, вы говорите о поцелуе? Ведь на земле нет общения более тонкого, молчаливого, прелестного, как цветок. Об этом нечаянном, почти непроизвольном, сладостном взаимообретении уст, когда чувство ни к чему другому не стремится, ибо поцелуй и есть подтверждение блаженного единства двух существ. Клянусь, так я говорил. Говорил, потому что манера Зузу поносить любовь и вправду казалась мне ребячливой, а поэзию я считал менее инфантильной, чем черствость этой девочки. Но поэзия давалась мне легко, благодаря зыбкости моего существования, и распространяться о том, что любовь ничего не домогается, не помышляет ни о чем, кроме поцелуя, мне тоже было нетрудно, ибо в реальности моего существования мне было не дозволено помышлять о реальном, скажем, просить руки Зузу. Я мог разве что попытаться соблазнить ее, но тут обстоятельства чинили мне слишком много препятствий, и главным препятствием было ее фантастически прямолинейное, абсурдно непрекрашенное представление о комической непристойности любви. Послушайте только, хотя бы с досадой и горечью, как она ратоборствовала с поэзией, призванной мной на помощь. — Патати-патата! — воскликнула Зузу. — Пелена, дымка и прелестный поцелуй цветок. Все слащавая болтовня, чтобы втянуть нас в вашу мальчишескую испорченность. Фу, поцелуй, тонкое молчаливое общение. С него-то и начинается, по-настоящему начинается, ну да, ибо отчасти он уже все, вот и вся музыка, и в то же время самое худшее из всего. Почему? Да потому что кожа нужна вашей любви, кожа, телесный покров. А на губах кожа нежная, под ней сразу кровь, и отсюда поэтическое слияние уст. Они, эти нежные уста, куда только не устремляются, потому что все, что вам нужно, это голыми лежать с нами, кожа к коже, и наставлять нас в нелепейшем занятии, которое сводится к тому, что один жалкий человек губами и руками елозит по пахучей поверхности другого. И оба они не стыдятся этого жалкого, смехотворного занятия и не думают о том, это сразу отравило бы их удовольствие, что я однажды вычитала в духовной книге, человек красивым, блестящим, нарядным бывает, но внутри у него потроха, и они воняют. — Это мерзкий стишок, Зузу, — отвечал я укоризненно и с достоинством покачивая головой. Мерзкий, хотя он и выдает себя за духовный. Я готов принять всю вашу черствость, но стишок, увольте, он вопиет к небесам. Вы хотите знать, почему? Да-да, я уверен, что вы это хотите знать, и я вам скажу. Да потому что коварные эти стишонки стремятся разрушить веру в красоту и форму, в образ и в мечту. Но чем была бы жизнь и радость, без которой нет жизни, если бы не было видимости, пленяющей наши чувства. Слушайте, что я вам сейчас скажу, прелестная Зузу? Ваш религиозный стишок грешнее самой греховной похоти, так как он отравляет удовольствие. А отравлять жизни удовольствие не только грешно, это сатанинское деяние. Ну, что вы мне скажете? Нет-нет, я спрашиваю не для того, чтобы вы меня прерывали. Я ведь не мешал вам говорить, как нечерствы были ваши речи. А я говорю благородные слова, и они сами слетают у меня с языка. Если бы все обстояло так, как говорится в этом зловредном стишке, то непреложной действительностью, а не только ложной видимостью, пришлось бы считать разве что безжизненный мир, неорганическое бытие. Я говорю разве что, ибо если думать об этом зловредно, то и здесь сыщется своя загвоздка. Я лично, Зузу, отнюдь не уверен, что сияние альпийских вершин, или, скажем, водопад, непреложнее, действительнее образа и мечты, иными словами, так ли уж непреложно действительно, а не только видимо их красота без нашего восхищения ими, без нашей любви. Ведь сколько-то времени назад из безжизненного, неорганического бытия, благодаря прозачатию, что уже само по себе таинственно и темно, возникла жизнь. И если внутри у нее не все так уж чисто обстоит, это понятно само собой. Какой-нибудь дуралей мог бы, например, объявить, что вся природа — гниль и плесень. но его утверждение так и осталось бы злобной дурацкой клеветой, и до конца дней не могло бы уничтожить любовь и радость, восхищение образом. Я слышал эти слова от одного художника. Он всю жизнь почтительно писал плесень, земную бренность, и за это получил звание профессора. Но человека он тоже заставлял себе позировать для греческого бога. В Париже, в приемной зубного врача, к которому я пришел запломбировать зуб, я видел альбом, книгу с иллюстрациями под названием «Человеческая красота». В ней были снимки со всевозможных изображений прекрасного человеческого образа, образа, который во все времена тщательно и усердно воссоздавался в красках, в бронзе и в мраморе. Но почему же альбом кишел прославлениями человека? Да потому что свет испокон веков кишел дураками, которые, немало не заботясь о пресловутом духовном стишке, за истину почитали форму, видимость, поверхность, становились ее жрецами и нередко вознаграждались за это профессорским званием. Клянусь, так я говорил, потому что слова сами слетали у меня с языка. И говорил не однажды, а много раз. Едва только мне представлялся случай остаться наедине с Зузу, будь то на скамье у теннисного корта или на прогулке вчетвером с сеньором Хуртадо после совместного завтрака, большей частью заканчивавшегося гулянием по лесным дорожкам Кампу-Гранде среди банановых плантаций и тропических деревьев Ларго до Принсипе Реаль. И хорошо, что мы гуляли вчетвером, иначе я не оставался бы с глазу на глаз, то с величавой половиной двуединого образа, то с дочкой. Поотстав с ней немного, я в благородных, продуманных словах оспаривал ее ребячливое отношение к любви, как к некоему неаппетитному мальчишескому пороку, отношение, на котором она продолжала настаивать с прямолинейным упорством. Она упрямо держалась своей теории, хотя иной раз я уже стал подмечать, вызванные, очевидно, моим красноречием, признаки известного смущения, нерешительной благосклонности. Временами ее молчаливый испытующий взгляд свидетельствовал о том, что мое ретивое заступничество за радость и любовь не пропало даром.